Все, что положено, мы уже сделали. Теперь спецлечение. Так что же, хе-хе, от ведущего хирурга зависит. С ним говорили, думаю, бестолку. Попробуйте. Сходите, хе-хе, а я подойду. Уже на выходе до Сафронова долетели слова замполита, обращенные к пацану. «Закурить не хотите?» «Здесь мы не позволяем курить», — хотел было запретить Сафронов. Но удержался, направился к операционной. Как он ожидал, ведущий разговаривать с ним не стал. Посмотрел из-под маски покрасневшими от бессонницы глазами и отвернулся. Лыков-старший трудился в перевязочной. Он выслушал Сафронова, не отходя от стола. «Все сделали?» «Все. Тогда дойдите до эвакуоотделения, передайте приказание отправить вне очереди. Но ведущий беру на себя». К эвакуоотделению подоспел замполит, ускорил переговоры. Обожженных погрузили на первую же отходившую в ППГ машину. Пацан присмирел, уже из кузова протянул замполиту руку. «Что-то следует менять», — обратился Сафронов к замполиту, когда машина с обожженными скрылась в ночи. «Ведущий, как нарочно!» «Он отлично работает», — не согласился замполит. «Значит, я плохо». «И вы отлично. Но он не желает менять темпа. Он не видит этих укоризненных глаз. Его не тянут за халат. Его не кроют матом». Замполит ничего не сказал, достал кисет, протянул Сафронову. «Не курю». «Я тоже, но, как говорится, с вооружения не снимаю. Хе-хе». Сафронов пожал плечами, чувствуя, что негодование, кипевшее в нем еще минуту назад, исчезло. Глава 20. Галина Михайловна слышала плач Настеньки, слышала шаги замполита, его покашливание, но оторваться от раненых не могла. Наконец она улучила минуту, вышла из палатки. Все еще накрапывал дождь. Тучи висели над головой. Видимость была слабой, воздух сырой. Он сразу же покрывал кожу, как роса покрывает траву. Но от земли исходил приятный запах березовых листьев, а капли позванивали, спадая с листа на листочек. Этот едва уловимый перезвон точно говорил о том, что уже утро, что начинается день, и, несмотря ни на что, стоит лето, и там, за тучами, светит жаркое солнце. Галина Михайловна осторожно раздвинула кусты и увидела Настеньку. Она притулилась плечом к дереву и, подперев кулаками подбородок, тоненько, по-детски плакала. Умерший, совсем молодой парнишка, в одном нижнем белье, лежал на носилках лицом вверх, слегка откинув голову, словно старался поймать полураскрытым ртом бодрящие капли дождя, напиться. Галина Михайловна знала лишь его имя — Толик. Только имя и успел он сказать ей, лишь один раз на несколько секунд придя в сознание. Он был чрезвычайно тяжел, и оперировали его на всякий случай, а вдруг... Но никакого чуда, к сожалению, не произошло, и все они были бессильны перед смертью. Сколько таких, совсем молоденьких парней Галина Михайловна за годы войны проводила в последний путь и вроде бы свыклась со смертями, как с неизбежным и страшным спутником своей профессии, научилась не поддаваться эмоциям, не распускаться. А вот и опять защемило сердце, и комок подступил к горлу. Настенька, эта девочка, впервые, наверное, увидавшая умершего, вывела ее из равновесия. Галина Михайловна глубоко вздохнула, зачем-то обвела взглядом и лес, и палатку, и решительно шагнула к сестричке. — Ну, что ты? — участливо произнесла она, кладя руку на плечо Настеньки. Настенька долго хлюпала носом и не отвечала, потом собралась с силами, проговорила с придыханием. Я...